12. Попробуйте красить волосы хной. Если вы красите волосы в коричневый, черный или рыжий цвет, замените свою обычную краску на твердую хну. Количество пластика, используемого при покраске волос, приводит к появлению большого объема мусора, который нельзя переработать. Кубики хны очень легко использовать, и обычно они продаются без упаковки. Однако у хны есть несколько недостатков. Во-первых, вам все равно придется надеть резиновые перчатки, чтобы не окрасить руки. Во-вторых, выбор цветов существенно ограничен. К тому же ее нельзя использовать для светлых волос. Тем не менее, если вы хотите поэкспериментировать с цветом волос без вреда для окружающей среды, попробуйте хну.